Глава 33. Мне нужно больше уровней и нервов. Статус загрузки фазы 90,4%. Москва. Городская клиническая больница номер 1. Иногда случается так, что одна маленькая деталь способна запустить целую цепочку колоссальных изменений. Стоит только задеть один камушек, и лавина уже несется вниз, сметая все на своем пути. Именно так произошло с гильдией «Двойной удар». После последних событий были проведены несколько секретных проверок. Формально их организовал президент страны, но главным инициатором выступил Круглов, глава гильдии «Северный ветер». Он не смог упустить возможности и воспользовался моментом, когда позиции его конкурента ослабли, и обрушился на гильдию со всей силой. В короткие сроки была проведена серия закрытых расследований, которые выявили то, о чем давно шептались в узких кругах, но не могли доказать. Проверки выявили следующие нарушения в гильдии «Двойной удар». Ликвидация конкурентов высокопоставленных персон. Создание теневого рынка артефактов и снаряжения. Связь с мародерами. Участие в нескольких кровавых разборках и организация нападения на кортеж. Эти факты грозили обернуться скандалом международного уровня. Если бы информация просочилась в прессу, это поставило бы под удар репутацию не только искателей, но и всей страны. Обнаружилось, что представители гильдии не только работали на отдельных чиновников, но и имели покровителей в госструктурах. На закрытом совещании, где присутствовали ключевые фигуры политики и военного руководства, было принято единственное возможное решение. Гильдия «Двойной удар» должна исчезнуть. Но не официально. Для широкой публики объявили, что две крупнейшие гильдии России объединяются ради общего блага. Искателям из «Двойного удара» дали сутки, чтобы явиться в специально созданный Кругловым комитет. Там им предстояло пройти дополнительную проверку перед вступлением в новую структуру. По сути, это был фильтр, который отделял приемлемых бойцов от тех, чье прошлое было под подозрением. А для тех, кто не явится добровольно, существовал другой путь. Ида, как и еще несколько искателей, был объявлен дезертиром. За их головы назначили награду, и теперь за ними охотились не только представители власти, но и бывшие соратники. Но пока поиски не дали результата. Круглов вывалил все эти новости на Сержа, который только недавно пришел в себя. Против него не удалось собрать никаких улик, однако Круглов решил лично с ним побеседовать. Можно сказать, что разговор носил скорее личный интерес Круглова, чем государства. «Стоило ли мне говорить, что сейчас вы находитесь под подозрением?» Закончив свой монолог, спросил Круглов. Серж не сразу понял, что от него ждут ответа. Голова гудела. Мысли путались. Тело хоть и наполнилось хоть какой-то силой после введенных зелий, все еще было слабым. А остатки яда, использованного Ида, создавали неприятное ощущение холода под кожей. Он провел почти неделю в плену. Почти неделя пыток. Почти неделя абсолютной неизвестности. А теперь вот он. Снова среди людей. И ему говорят, что его друзья? Что они предатели? То их гильдия разрушена? Что за ними охотятся? «Я не знаю, что мне вам на это сказать», — наконец выдавил он. Круглов смерил его внимательным взглядом. «Понимаю, сейчас вам сложно переварить такой поток информации, учитывая все произошедшее. Но, к сожалению, время не на вашей стороне. В первую очередь мне нужно понять, могу ли я вам доверять?» Аж с трудом сглотнул. Он уже понял, что в этом разговоре многое зависит не только от него. «Я не знаю, где сейчас скрывается Ида и его подопечные». Его голос был слаб, но в нем не чувствовалось лжи. «Скажем так, судьба этого дезертира меня мало интересует». Круглов слегка усмехнулся, будто намекая на что-то, известное только ему. «Чего не скажешь о ваших друзьях, которые сейчас находятся в сфере?» Где-то внутри Сержа кольнуло тревожное предчувствие. «Я задам вам несколько вопросов и попрошу отвечать на них честно. Стоит ли говорить, что в какой-то мере от ваших ответов будут зависеть и их жизни? Вам это понятно?» Спросил Круглов, внимательно осматривая Сержа и странно улыбаясь. Тот кивнул головой. «Вы знали о существовании коридоров?» Серж замер. Он не был уверен, говорит ли Круглов серьезно или просто испытывает его. Но после первого вопроса стало ясно. Пока он был в плену, в мире произошли значительные изменения. «Да», — тихо ответил он. Круглов слегка кивнул, никак не показывая, доволен он ответом или нет. «Вы испытывали действие коридора и знаете его принципы работы?» «Нет. Точнее, да, но я не успел зайти в сферу, возникшую около больницы. Именно тогда меня и схватили». «Куда вы хотели сбежать?» «Я не знаю. У нас не было времени детально обсудить план, придуманный...» В этот момент Серж запнулся. В его голове вертелась мысль о том, знает ли Круглов про Миру. «Придуманный кем?» — подхватил Круглов. «Лео». Круглов снова сделал паузу, будто записывая что-то в уме. «Хорошо. А кто такая Азара?» Серж нахмурился и удивленно посмотрел на Круглова. «Я впервые слышу это имя», — ответил он, искренне не понимая, к чему этот вопрос. «Азара? Кто это? Они придумали новое имя Мире? Нет, какой в этом был бы смысл?» Но Круглов, похоже, был удовлетворен ответом. «Хм. И последний вопрос. Почему вы решили последовать за Лео и остальными, а не остаться в гильдии? А вы бы остались там, где вас хотели убить?» «Зависело бы от моих целей», — усмехнулся Круглов, чуть склонив голову на бок. «Хорошо, у меня больше нет к вам сейчас вопросов. Как только специалисты определят яд, которым вас отравили, и создадут антидот, вам необходимо будет явиться ко мне для подтверждения перехода в новую гильдию. Стоит ли говорить про отказ?» Серж покачал головой. Даже в таком состоянии, понимая, что все уже решили за него. Круглов медленно и даже слегка неуклюже поднялся со стула, поблагодарил за уделенное время и вышел. В палате наступила тишина, нарушаемая только гулом кондиционера. Серж устало откинулся назад, упершись головой в холодную стену. Легкая дрожь прошла по его телу, то ли от последствий яда, то ли от усталости, накатившей после разговора. «Что, черт возьми, происходит? Неужели это братан столько дров наломал?» «Коридоры. Они стали общедоступными? Или власти просто скрывали их существование до поры до времени?» Он думал, что знает чуть больше, чем обычные искатели. Но теперь оказалось, что он так же слеп, как и все остальные. И Азара. Это имя не давало Сержу покоя. Кто она? Почему Круглов так невозмутимо спросил о ней, будто это что-то само собой разумеющееся? Черт, сколько же вопросов! Серж закрыл лицо ладонями и покачал головой. Все это напоминало странную, болезненную головоломку, части которой он просто не мог собрать воедино. Круглов проверял его. Он точно что-то знал. Но что именно? И насколько можно доверять всему, что он сказал? «Мои друзья в сфере. Живы ли они?» Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера А 099R. «Помню, как в школе меня всегда бесили задачи, связанные с геометрией. Начерти, определи, посчитай. Одним словом, кошмар. Однако был в этом один огромный плюс. Лист с нарисованной фигурой всегда можно было смять, разорвать и выкинуть в окно. Да и склонности к размножению у таких фигур не было. Чего не скажешь о летающей на огромной скорости херне, то и дело осыпающей нас острыми осколками, да еще и являющейся фанатом почкования. Сейчас перед нами парило уже три куба. Каждый из них светился алым светом, издавая низкое вибрирующее гудение, от которого пробегали мурашки по коже. Радовало лишь одно. Никто из них не обращал внимания на Азару, которая уже успела зарядить кристалл до 30%. Не знаю, исчезнут ли эти кубы после зарядки кристалла, но сейчас никто из нас не смог нанести им даже единицы урона. Даже магия хаоса, хлынувшая из проклятого артефакта Ани, не оставила на них ни царапины. Кубы разлетелись в три разные стороны. Каждый из них рухнул на землю, подняв в воздух облака пыли. А потом, в очередной раз, жизнь решила, что недостаточно повернулась к нам жопой. они начали издавать странные волны энергии, расходящиеся кольцами по пространству. Это продолжалось ровно секунду, а следом на их месте стали появляться лезвия. Сотни лезвий, вылетающих во все стороны, безжалостно прочерчивающих воздух. Они метались хаотично, но каждый раз, когда мы пытались приблизиться к одному из кубов, их количество резко возрастало. Ева попробовала подобраться ближе, и ее едва не проткнуло десятком острых граней. Она сделала ловкий кувырок назад, когда одно из лезвий чуть было не отсекло ей голову. «И как нам его уничтожить?» — выкрикнула Аня, уклоняясь от очередного смертоносного потока. «Его и не надо уничтожать!» — воскликнула Мира. «Что? Может, нам еще подружиться с ним? Чайку попить?» Рявкнул я, едва успевая пригнуться, когда одно из лезвий срезало прядь волос в паре сантиметров от моего уха. «Гениально, но нет», — отозвалась Мира. «Тут механизм, схожий со сферой, где нужно было выжить. Не уверена, но думаю, нам нужно просто продержаться, пока Азара не закончит с кристаллом». «Продержаться? Продержаться?» Я едва успел уклониться от очередного лезвия, которое, судя по скорости, вполне могло бы срезать не только мою голову, но и всю мою карьеру искателя вместе с ней. Я резко дернулся в сторону, перекатом уходя от очередного удара. Кубы продолжали испускать новые и новые волны лезвий, словно гигантские мясорубки, пытаясь нас изрубить в фарш. Ева, демонстрируя чудеса ловкости, уворачивалась с минимальными движениями, иногда парируя лезвия короткими вспышками своей способности. Аня. Аня выглядела так, будто была в шаге от нервного срыва. «Это не битва!» — закричала она, едва успев уйти в сторону. «Это проклятый тир с нами в роли мишеней! Я уже выпила 5 зелий выносливости!» Надо было срочно что-то придумать. Если у меня и Евы ловкость и выносливость являются приоритетными атрибутами, то у Ани с ними проблемы. Кристалл еле заряжен на 40%. Получается, мы не продержались и половину времени. Если Мира была права про сферу с выживанием, с каждой минутой должно становиться только сложнее. Словно подтверждая мои слова, один из кубов начал мерцать, увеличивая интенсивность атак. Лезвия стали мелькать в воздухе еще быстрее. «Счастливчик?» Остальные два куба, словно почуяв азарт своего собрата, тоже взвыли, и в их движениях появилось что-то новое. Что-то организованное? Черт, у меня сложилось ощущение, будто они начали нас поджимать, заставляя двигаться туда, куда им нужно. А потом, прежде чем я успел что-то крикнуть, пространство вокруг нас начало меняться. Кубы резко взмыли вверх, и один из них разлетелся на десятки мелких частей, которые, словно невидимые нити, сплели вокруг нас гигантскую решетку из энергии. Я едва успел дернуться в сторону, когда понял. Все, ловушка захлопнулась. Я оказался на одной стороне вместе с Аней. Ева же осталась в одиночестве по другую сторону невидимой преграды. Тем временем два оставшихся куба спустились вниз. Каждый в свой сектор. И вряд ли они хотели просто мило с нами побеседовать. Пространство вокруг нас медленно сжималось, словно невидимые стены с каждой секундой смыкались все сильнее, загоняя нас в смертельную ловушку. А затем началось настоящее представление. От кубов с периодичностью в несколько секунд стали расходиться по земле волны алого света. Решил, что теории здесь будет достаточно, ибо попадать под эти волны и проверять, убьют ли они меня или нет, мне не очень хотелось. «Можно еще больше проблем на 1 квадратный метр!» — заорал я, пытаясь определить хоть какую-то лазейку. Сделал рывок вперед. Лезвие катаны в руках сверкнуло в алом свете. Но стоило мне приблизиться, как сверху обрушился поток острых, как бритва осколков. Я дернулся назад, но один из них с леденящим свистом прочертил в воздухе тонкую линию и вонзился мне в плечо. Уровень состояния здоровья 65%, средний. Кровотечение 50%. «Да чтоб вас!» — выругался я, отпрыгивая назад. Осколки, словно живые, продолжали падать, не оставляя мне шансов даже приблизиться к кубу. Тем временем площадь сектора сократилась уже процентов на 30%. А вот кристалл, конечно же, заряжался с такой скоростью черепахи-инвалида, которую избили палками. «Лео!» — вдруг закричала Аня. «Посмотри на куб! Каждый раз, когда он выпускает луч, в его центре на секунду проявляется ядро, а когда он атаковал тебя сверху, оно проявилось на несколько секунд». Я замер. И как я этого не заметил? Но радоваться было рано. Даже если у него есть ядро, я не смогу подобраться к нему, не превратившись в швейцарский сыр. «Отвлеки его на себя, а я атакую!» — закричала Аня. «План?» «План есть. Желание его исполнять?» «О, огромное! Просто невыразимое!» Но учитывая, что меня явно не спрашивали, согласен я или нет, пришлось действовать. «Готовься!» — крикнул я и бросился к кубу. Как и ожидалось, тот мгновенно переключил внимание на меня. Сверху обрушился новый поток осколков. Я сделал перекат в сторону, но места было слишком мало. Несколько маленьких осколков впились мне в руку, мгновенно повысив эффект кровотечения. «Кровотечение. 95%. «Почти!» — рявкнул я сквозь стиснутые зубы, наблюдая, как Аня уже готова применить свой навык. «Хорошо. Еще немного». Я сделал еще один прыжок, стараясь приблизиться. Но в этот раз все изменилось. Осколки появились не только сверху, но и со всех сторон. Меня окружило сверкающее облако летящих лезвий. И вот теперь я реально попал. Все вокруг замедлилось. И куда отпрыгнуть? Не успею уклониться даже от половины. Все, приплыли? Добро пожаловать и счастливо сдохнуть? Но в последний миг пространство озарилось вспышкой. Фиолетовое пламя, сверкая, рванулось вперед и обрушилось на ядро куба. Раздался гулкий треск, и в следующую секунду куб взорвался, разлетевшись в прах. В тот же момент осколки исчезли, а стены секторов растаяли, будто их никогда и не было. Я тяжело вздохнул и медленно опустился на землю. Сердце билось так, будто готово было выпрыгнуть из груди и пойти своей дорогой. «Лео!» — закричала Аня, подбежав ко мне. «Ты как?» «У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Трижды!» В этот момент два оставшихся куба подлетели вверх и слились в один. Словно поняли, что поодиночке у них мозгов не хватает. Но вместе они могут придумать, как нас поизощреннее убить. «Как вы уничтожили куб?» — спросила Ева, подбежав к нам. «Ценой моих нервных клеток!» — заорал я, все еще отходя от кино под названием «Моя жизнь за секунду до». «В его центре находится ядро, которое появляется, когда он атакует. Атака энергии хаоса Ани способна его уничтожить», — деловито пояснила Мира. Будто речь шла не о куске аномального ужаса, а о какой-то детской игрушке. «До полной зарядки кристалла осталось 30%. Мы почти справились. Вот только мне совсем не нравится, что он снова стал большим», — мрачно сказала Аня, указывая вверх. Как по команде, куб вспыхнул ярким светом. «О, еще одна спецспособность», — пробормотал я. «Интересно, на этот раз нас испепелит или просто переедет?» Ответ пришел быстрее, чем я успел выплеснуть весь поток своих идей касательно нашей возможной смерти. Куб со всей силы врезался в землю, пробив в ней гигантскую дыру. В следующую секунду оттуда, извиваясь и шипя, вырвались те самые щупальца, с которыми каждый из нас успел познакомиться в туннелях. «Похоже, он снял для них запрет на проникновение сюда», — сухо заметила Мира. «К тому же теперь он сам скрылся под землей, чтобы избежать уничтожения ядра», — добавила Ева. «Нам осталось продержаться совсем чуть-чуть. Эти твари быстро заполняют шкалу кровотечения, но уничтожаются с одного удара. Лео, мы с тобой уничтожаем их. Аня, ты лечишь». Первые два щупальца бросились на нас. Ева молниеносно разрубила одно, но осколками ей распорола плечо. Она поморщилась, но тут же оказалась в свете заклинания Ани. «Вот бы еще от усталости так лечила», — вздохнул я, перерубая очередное щупальце. Но их становилось все больше. Каждое новое появлялось быстрее, чем мы успевали их уничтожать. «Мы так истечем кровью, прежде чем этот кристалл зарядится!» — рявкнул я, разрубая сразу два щупальца подряд. «Мира, ты можешь примерно указать местоположение этого куба?» «Мне нужно немного времени, чтобы определить это. Здесь слишком много вспышек энергии, а сам куб сейчас затаился». «Действуй только в темпе вальса, ускоренного раз в 10!» «Я не успеваю восстановить ману!» — закричала Аня, и я почувствовал, как внутри все неприятно сжалось. «Мы продержимся еще минуту. Может, две. А потом?» «Не, конечно, понятно, что будет потом. Но как же не хочется об этом думать!» «Мира, быстрее!» «Секунду! Секунду! Нашла!» — вдруг закричала она. «Он в 3 метрах от нас, справа!» «Понял! Принял! Осознал! Пошел!» Заорал я и рванул туда, разрубая на ходу еще одно щупальце. Уже почувствовал знакомую боль в теле. Навык моего проклятого артефакта был практически заряжен. В этот момент катана в моей руке вспыхнула фиолетовым пламенем. «Лезвие хаоса!» Пламя вспыхнуло сильнее, лезвие удлинилось, будто само желая добраться до цели. Я подпрыгнул, вскинул катану и с размаху вонзил ее в указанное мирой место. Чувствовал, как лезвие встретило что-то твердое. «Сдохни, пожалуйста, нахер!» Заорал во весь голос я. И тут куб взорвался. Волна энергии отбросила меня назад, едва не впечатав ближайший обломок кристалла. Я грохнулся на землю, пару секунд тупо глядя в потолок, готовясь к очередному приступу боли после применения навыка. Однако в этот раз почему-то его не было. Не двигаясь с места, пытался понять, почему в этот раз использование мощи частицы прошло без вреда для моего организма. А затем услышал, как с пронзительным гулом куб взлетел в воздух. На его поверхности зияла дыра. Он дернулся, завертелся в безумном танце и, наконец, разлетелся в пыль. Щупальца исчезли в тот же миг, а затем перед глазами вспыхнули системные сообщения. «Внимание! Активирован кристалл хаоса. 5 из 5. Внимание! Задание 1 выполнено. Вы получили награду повышения уровня. X1. Вы получили новый уровень. Уровень 15. Доступно 3 очка повышения характеристик. Внимание! Разблокирован новый пункт меню. Крафт!» Все еще не веря в происходящее, я уставился на поток уведомлений. «Крафт? Отлично. А рецепт на опиаты или транквилизаторы идет в комплекте?» Каждый из нас получил по одному уровню. Еще мы разобрались с первым заданием, а бонусом к этому остались живых. «Думаю, после такой передряги нам должен был быть положен продолжительный отдых где-нибудь на берегу моря в приятной компании. Хотя кого я обманываю?» Я бы не отказался и просто от возможности нормально выспаться и после пробуждения выпить чашечку хорошего кофе. Однако ничему из этого не суждено было сбыться. По крайней мере, сегодня. «Все? Да?» — хрипло спросила Аня, прижимая руку к груди. Она дрожала. Не знаю, от усталости, стресса или осознания того, насколько близко к вечной жизни мы сегодня стояли. «Похоже, да». Выдохнула Ева и села рядом с ней. «Мы справились!» — закричала Азара, подбежав к нам. Пока все радостно обсуждали победу, я решил немного пройтись, чтобы привести мысли в порядок. Эффект адреналина, выделившегося в кровь, начинал спадать, и вместо него на смену приходило осознание. Не очень-то приятное. Я, конечно, рад, что остался жив. Но вот вопрос, который не давал мне покоя. «Мира», произнес я, словно предвкушая что-то плохое. «Почему я смог использовать силу частицы, но не поплатился за это?» «Возможно, это эффект от нахождения в сфере такого высокого ранга. Или...» Мира замялась, словно подбирая слова. «Я не уверена, но...» «Меня пугает, когда даже ты не можешь подобрать слова». «Ты достиг своего нынешнего предела». «Типа обуздал частицу? Показал, кто тут босс?» С надеждой уточнил я. «Нет», — тут же отрезала она. «Ее мощь поистине безгранична. Представь себе сосуд, в который наливают воду. Что будет, когда он заполнится?» «Вода перельется через край?» «А теперь представь, что вместо воды у нас энергия, которая уже заполнила сосуд». Я задумался. Звучало не очень. Потом вспомнил одну историю из своего далекого детства. «Знаешь...» Один раз в детстве я надул лягушку. Дед тогда мне хорошенько навалял и сказал, что со мной может случиться то же самое. Получается, не врал? «Можно я не буду на это отвечать?» — спросила Мира с явным отчаянием в голосе. «Ладно», — вздохнул я. «Стоп! Стоп, стоп! И как мне увеличить свой сосуд? Прокачаться? Больше есть и набрать вес? Продать душу?» «Лео, ты должен прокачать уровень. Много уровней и быстро», — пояснила Мира. «Уровень. Так один я получил только что. Получается, теперь смогу выдержать еще больше мощи частицы и еще помучиться? Ладно, это вовсе не звучит как безумие. Просто к списку проблем добавилась еще одна». «Эй, Лео, давайте с Мирой сюда. Нам нужно обсудить план дальнейших действий», — крикнула Аня. «Да, минутку. Я тут... «Всего лишь познаю себя». Я вздохнул и устало потянулся. А потом направился обратно к остальным. но не успел сделать и пары шагов, как перед глазами вспыхнуло новое системное уведомление. «Внимание! Задание 2 активировано!» А я уже даже успел подумать, что остальные задания достанутся исключительно высокоуровневым искателям.